Тадакора неторопливо повернул выключатель. Его руки бессильно повисли вдоль тела. Сейчас он казался вконец измученным стариком. «Извини, раздражаясь все время», — угасшим голосом сказал профессор. «Но понимаешь, мне не хватает данных. Да и денег тоже. Их понадобится страшно много и срочно. Может быть, мои опасения ошибочны. Вероятность ошибки очень велика. Я даже допускаю, что это просто моя дикая фантазия. А чтобы разобраться, фантазия это или нет, требуются безумные деньги. Мне бы очень хотелось быть вам полезным, сказал Анадера. Да, да, помоги мне, Анадера. Я готов принять любую, самую малую помощь. Если я сумею арендовать Водоцуми, ты не будешь возражать против заявки на тебя в качестве штурмана? Конечно, я с радостью. Но я хотел сказать, если я могу быть вам полезным и в чем-нибудь другом. Раздались шаги со стороны лестницы. Приват-доцент Юкинага и в такую жару был в пиджаке и при галстуке. На его строгом, с правильными чертами лице не было и следа испарины. «Привет», — с улыбкой сказал Анадера. «Давайте уж вместе пообедаем», — сказал профессор. «Пойдем куда-нибудь или сюда закажем?» «Мне, право, все равно». «Постой», — профессор стал нажимать кнопки интерфона. «Никто не отзывается. Опять наверху никого нет». «Подождите тут. Я сейчас принесу чего-нибудь холодного. Выпить». Профессор так быстро взбежал по лестнице, что его не успели остановить. «Хороший человек», — сказал Анадера, улыбнувшись. «Да, простой и непосредственный. Редкость в наше время», — серьезно произнес Юкинага со вздохом. «Гений, бросающийся в дело, очертя голову. Поэтому у нас в научных кругах его оценят гораздо меньше, чем за рубежом». Анадера прекрасно понял смысл этих слов. Его внимание привлек какой-то прибор в углу, и он стал его рассматривать. «Хорошая лаборатория», — сказал он. «Правда, внешне неказистая. На ее устройство ушло около 500 миллионов иен», — пояснил Юкинага. «А чего стоит ее содержание? Вы же знаете, с какой безумной энергией работает профессор. Как бы ни экономили, никаких денег не хватает. Ведь профессору до всего дела. Да к тому же еще цены все время растут, ну и, само собой, зарплата сотрудников». «А откуда у профессора такие средства?» — спросил Анадера. Все последние часы он думал именно об этом. «От Ома, община Мирового океана. Есть такая религиозная организация», — усмехнулся Юкинага. «Новоявленная религия, получившая всемирное распространение. Ловко придумали, а? Культ солнца, культ животных — существовали издавна, но превратить в предмет культа океан — это уже совершенно новый ход. В эту организацию входят люди всех национальностей, от рыбаков и до судовладельцев. Короче говоря, все, чья работа так или иначе связана с морем. Во многих странах есть дочерние организации, связь всемирная. Говорят, центр ОМА находится в Греции, и будто бы организацию субсидирует судовладелец-миллиардер. В общем, страшно богатая религиозная организация. Новоявленная религия в роли покровителя науки. Все что угодно, но этого Анадера не ожидал. Культ Мирового океана? В таком случае, может быть, и его фирма имеет к этому какое-то отношение? «Ведь наш профессор неуправляемый», — продолжал Юкинага. «Как ученый, он не только вне школ, но и вне правил и вне традиций. если что-нибудь требуется для науки, он у самого сатаны выудит деньги и постарается сделать так, чтобы к нему на удочку не попасться. Тут он стоит твердо. Конечно, ортодоксы от науки его просто не в состоянии принять. Наверху лестницы появился профессор Тадакора. В правой руке он держал запотевший чайник, а в левой — поднос с перевернутыми вверх дном чашками.